Часть третья. В помощники к новоявленному следователю я пошел с неожиданной радостью. Но стоило нам выйти за ворота, как я тут же почувствовал себя не в своей тарелке. На ум сразу пришел Дон Кихот, а вернее, оруженосец его, Санчо Панса, роль коего досталась мне. Ежели можно было соотносить нас с героями бессмертного Мигеля де Сервантеса, так прежде всего тем, что по очевидности пристранную парочку являли мы собой, когда целеустремленно шагали по деревенской улице к мельничной запруде. Юноша в зеленоватой шинели с каракулевым воротником и синим башлыке вокруг шеи с длинными развивающимися рыжеватыми волосами, и я в волчьей шубе и бобровом картузе, семенящий чуть позади. По счастью, ни Росинанта, ни серого осла под нами не было. Пока мы шествовали по улице, я вновь обратился мыслями к событиям последних двух дней. И выходило так, что с одной стороны Владимир может быть и прав, а Никифоров нет. Но с другой стороны, ведь сам же студент наш и подсказал, что вещи утопленника во двор уряднику подбросил мельник. Избрав пеший способ передвижения, мы неожиданно, а возможно и ожидаемо, ведь я могу говорить только за самого себя, узнали от встречных некоторые новости. Оказалось, что хотя мельник действительно арестован нашим решительным урядником, тем не менее сидит он пока что в доме Никифорова под охраной Кокушкинского десятского, Валида Туфанова. В уезд же его еще не отправили, потому что запропастился куда-то Кузьма Желдеев, а прочие мужики не очень расположены его заменить и выступить в роли охранной части. Я полагал, что Владимир теперь свернет к Никифорову, а нет. Он по-прежнему уверенно шагал к мельнице. «Хозяина нет дома», — сказала жена Паклина Ефросине, приоткрыв калитку. «Впрочем, проходите, погрейтесь. Печь натоплена, можно и самовар поставить». Ефросиня вдруг всхлипнула, приложила к покрасневшим глазам платок. Владимир нахмурился, мгновенно посерьезнев. «Будет вам, будет», — скороговоркой произнес он. «Все обойдется, все образуется. Обещаю вам». Мы с Владимиром разделись в сенях и вернулись в горницу. Сев на скамью у застеленного чистой скатертью стола, спутник мой заговорил не сразу. «Уважаемая Ефросинья Ивановна, говоря о том, что все образуется, я вовсе не хотел всего лишь вас успокоить», — начал он с несколько церемонной интонацией. «Мы действительно уверены в том, что ваш муж не сделал ничего дурного, и мы действительно намерены доказать, что урядник Никифоров совершил ошибку. Но для этого нам нужна ваша помощь». «Чем же я-то могу помочь?» – сплеснула руками Ефросиня. «Что с меня толку-то? Денег, что ли, надо на этого, на адвоката?» «Никакой адвокат не нужен. Скажите-ка лучше, известно ли вам было о чужих вещах, которые появились у вашего мужа?» Мельничиха нахмурилась, прошла, наконец, от двери в комнату и тоже села на скамью напротив нас. Пуховый платок сполз на плечи. «Дались вам эти вещи?» «Ну, знала я о них, конечно», — ответила Ефросиня неохотно. «Знала, да забыла. То есть как-то выскочила из памяти. Почитай, 2 месяца прошло, если не больше». «И только урядник вам о них напомнил, так что ли?» — спросил Владимир. «Почему урядник? Сам же Яков и напомнил. Вчера напомнил или позавчера». «Ага!» — воскликнул Владимир. «И как же он напомнил?» «А пришел вечером и говорит: там на реке утопленника нашли в одном из подним. Так вот, думаю, ты была права. Вещички-то, что я по осени на берегу нашел, его, утопленника этого». Я ему тогда, ну когда он только все это принес, осенью, то есть, так и сказала: кто же будет справное выбрасывать? Не иначе по пьяному делу или по дурости в реку полез, да и утоп. А вещи так на берегу и оставил. Да не стал он бабу слушать. Куда как хотелось ему в сюртуке покрасоваться. И кошелек с вензелем приглянулся, важный кошелек. Ох, мне добрый час, тогда ему вздумалось вдоль реки ехать». «Ага», — повторил Владимир. «Выходит, о находке его вы с самого начала знали, то есть с осени. Это очень хорошо, уважаемая Ефросинья Ивановна. И когда это случилось? Помните ли, в какой день? До того, как река стала, или после?» Ефросинья задумалась, потом ответила уверенно: «Он в Лаишев уехал на 2 дня. Аккурат после его отъезда ушня и стала. Вернулся, а река уж вся и схватилась». «То есть уехал господин Паклин, предположим, утром, затем ночью река стала, а затем он вернулся. Вот в таком порядке. Не ошибаетесь?» Ничего не путаете, Ефросинья Ивановна? Да что ж тут путать? Мельничиха всплеснула руками. Влаишев он ехал в Круговую. Ему сначала в Княжу нужно было завернуть. Это значит через Ушню, то есть через мост. А потом обратно. Он мне все рассказывает. У Якова от меня тайн нет. Владимир нахмурился. Спросил после небольшой паузы. А зачем он в Лаишев до Княжу ездил? Заранее собирался или вот так вдруг? Нет, не вдруг. В уезд давно собирался съездить. Сбрую конскую новую купить хотел. Старая совсем уж в негодность пришла. Что до Княжи? Знаете, мельником работать не зерно молоть. Зерно вода мелит, жернова крутит. А мельник, он за мельницей следит. Работу ставит, учет ведет, в долг дает, ну и долги собирает. «Ага!» – воскликнул Владимир в третий раз. «Долги, значит? И что же получается, он тем вечером вещи и привез? После возвращения из Лаишева, так?» «Вечером. И сразу в этот сюртук влез. Покрасоваться передо мною захотел. Я даже подумала, может, он в Лаишеве его и купил». А Яков, говорит, на берегу нашел. Я как услыхала, что нашел на берегу, сразу и сказала, мол, сюртук этот нам несчастье принесет. Просила его, перед Богом просила, выбрось. Нет, не захотел. А позавчера приходит, лица на нем нет. Я, Фрося, из-за этого окаянного сюртука на каторгу могу уйти. Очень на меня Егор Тимофеевич нехорошо смотрел, когда утопленника-то вытащили. Просто глаз меня не сводил. Отнеси ты эти вещи Егору Тимофеевичу. Скажи так, мол, и так. Нашел в кустах, у дороги. Нет, нет, нет, нет. Боюсь. Он меня тогда уж точно в разбойники запишет. Я лучше их тайком ночью во двор ему подброшу, пока он из уезда не воротился. И подбросил. Владимир побарабанил пальцами по столу, внимательно посмотрел на мельничуху. «А вот скажите, Ефросинья Ивановна», — молвил он вдруг, чуть понизив голос, — «как думаете, может, он в Лаишев тогда и не доехал? Вы его спрашивали?» «Зачем же мне спрашивать?» — произнесла Ефросинья сухо. «Новая сбруя ведь не с неба свалилась. Да и мне он гостинцев тогда привез. Вот, скажем, платок этот». «Понятно. То есть там он пробыл день, потом ночь, так?» «Так», — ответила мельничиха. Он в Лаишеве у двоюродного брата останавливается. Брат его, Алексей Трифонович, на крепостной живет. Чайную для имщиков держит. Чудесно. Видите, как получается, Николай Афанасьевич? Паклин утром едет в Княжу, а затем в Лаишев. Покупает там новую сбрую, подарки жене. Ночует у двоюродного брата. На следующий день отправляется обратно. Выбирает путь через Шали и через Конь, чтобы к вечеру добраться сюда. Ушня стала, он едет вдоль нее. И оказывается прямо у места, где были брошены вещи утопленника. Нет в этой табели места преступления, верно? Я почти не сомневался почему-то, что Алексей Трифонович, двоюродный брат Паклина, непременно подтвердит факт пребывания мельника у него в гостях. И значит, Яков Паклин мог находиться на месте происшествия только после того, как трагедия уже свершилась. То есть мельник действительно был невиновен. Я вспомнил, что в суде такое доказательство называлось алиби. Так вот, похоже, у Якова алиби имелось. «Очень хорошо, Ефросинья Ивановна. Просто замечательно получается», – воодушевленно говорил тем временем Владимир. «А вот скажите-ка мне, вчера вечером, после того, как Яков Васильевич подбросил вещи Никифорову, он ничего вам не рассказывал? Может, его там видел кто? Или сам он кого-то увидел?» «Ничего не рассказывал», – ответила Паклина хмуро. «Угу. А об утопленнице Яков Васильевич ничего не говорил? Только об утопленнике и его случайно найденных вещах?» «Об утопленнице? Какая еще утопленница?» Испуганно переспросила Паклина и снова перекрестилась. «Страхи-то какие! Еще кого-нибудь нашли?» «Нашли, нашли». Молодой Ульянов помрачнел. «Значит, не говорил он. Ладно. Тогда еще о вещах. Вот скажите мне, госпожа Паклина, что из найденных вещей вы видели? Шубы там не было случаем? Или полушубка какого?» «Там были сюртук, штаны, сапоги», — перечислила Ефросинья, закрыв глаза, — «бекеша, да кошелек. Что же еще? Все. А шубы нет. Не было никакой шубы». «Так-так». Владимир немного помолчал, повернулся ко мне. «Вот ведь как выходит, Николай Афанасьевич. И чтобы господину уряднику обо всем этом сразу не спросить у нашей хозяйки. Многое стало бы ему понятно. Может, и не пришлось бы невинного человека хватать, да и под арест сажать». «Ружье!» — напомнил я, чувствуя, что обрел отныне в лице Ефросинии большого недоброжелателя. «Думаю, для урядника главной уликой оказалось ружье. Вспомните о ранах. Вы ведь тоже полагаете, что даму застрелили из охотничьего ружья? Какую даму? Ефросинья тревожно посмотрела сначала на меня, потом на моего спутника. Кто застрелил? О чем этого? Не знаю я ничего. Видите ли, Ефросинья Ивановна, неохотно сказал Владимир, женщина, которую нашли вместе с утопленником, сама не утонула. Ее убили выстрелом или выстрелами в упор, а уж потом в воду бросили. И, похоже, застрелили из охотничьего ружья. Вы случайно не помните, а не брал ли ваш муж с собой в ту поездку ружье? Нет, твердо сказала мельничиха. Яков никогда не брал с собой ружье. Оно уже год как в чулане валялось. Ежели бы Егор не спросил нынче, я бы и не вспомнила. В чулане? Так-так, скажите, Ефросинья Ивановна, припасы к ружью он хранит там же, в чулане? Спросил Владимир, уже поднявшись от стола. Гильзы, порох, дробь, а? Где же еще? Устало ответствовала мельничиха. Позвольте взглянуть. Ефросинья не стала перечить. Повернулась молча, сделала жест рукой, мол, пойдемте. Мы проследовали в чулан, где Владимир внимательно обследовал ружейные припасы, изредка задавая мне уточняющие вопросы. Видимо, Паклин и правда редко охотился. Ни пуль, ни свинца, ни пулелейки тут не оказалось. Закончив осмотр, Владимир сказал: «Нам пора, Николай Афанасьевич. Кстати, о Егоре Тимофеевиче. Надо бы его навестить, пока не уехал и пленника своего не увез. Хотя вряд ли он поедет сегодня. Кузьма заупрямится». Путь от Паклиных до дома, в котором обитал наш страж порядка, занял не более четверти часа, так что мы даже и продрогнуть не успели. У ворот собралась изрядная толпа, и мне это показалось странным. Земляки наши не отличались чрезмерным любопытством. Еще больше удивило и встревожило нас то, что урядник Никифоров тоже стоял на улице, и вид у него был изрядно растерянный. При нашем появлении Егор Тимофеевич растолкал собравшихся и, отведя нас в сторону, негромко сказал, обращаясь ко мне, однако то и дело поглядывая на Владимира: «Ух, Николай Иванович, правду говорят, беда одна не ходит. Только что пришли от Желдеевых, я посылал за Кузьмой, причем не первый раз уже за день. Так Авдотья, жена его, говорит, лошади сами вернулись без хозяина». Известие об исчезновении Кузьмы поразило меня словно раскат грома среди ясного неба. Да и для Владимира оно тоже стало явной неожиданностью, если судить по тому, что лицо его приобрело точно такое же выражение, как и лицо Никифорова. На нем мешались растерянность и недоумение. «Не знаю, господа, но предчувствие у меня нехорошее», — говорил Никифоров. «Не тот человек, Кузьма, чтобы просто так пропадать, да еще и лошадей упускать. Ой, нечистая тут история, ох, нечистая». Полицейский был прав. Кузьма слыл у нас человеком степенным и обстоятельным, хотя и нелюдимым. Обязанности Соцкого он выполнял вполне добросовестно, так что заговориться с кем-либо и не заметить, что лошади ушли, Кузьма никак не мог. Даже если бы кто спугнул лошадей, и те понеслись бы вскачь, Кузьма непременно помчался бы за ними, хоть и рисковал бы рассадить голову. И то сказать, пропавший скуповат был, а упряжка немалых денег стоит. Хотя никаких ровно оснований у меня не было, но я немедленно связал исчезновение Кузьмы с погибшими в реке. Собственно говоря, одно основание все-таки имелось. Никогда прежде не случалось в нашей деревне таких-то дел. А тут как сечка из дырявого мешка посыпались. Тут не нужно быть ни урядником, ни тем более следователем, чтобы понять, не могли они не быть связаны. Иначе выходило так, что Кокушкина ни с того ни с сего стала вдруг центром притяжения таинственных и пугающих сил, какие встречаются в произведениях князя Адоевского. «Может, прежде чем отправляться на поиски, стоило бы поговорить с женой Кузьмы?» – спросил Владимир. «Вдруг она что-нибудь подскажет?» На лице Никифорова обозначилось было сомнение. Тем не менее, совет был дельный. Урядник кивнул. «И то правда. С Авдотьей перемолвиться надо бы. Если у вас, господа, других забот нет, то уж померзнете тут, подождите меня. Тут до Желдеевых недалеко, я мигом». Никифоров поудобнее устроил на голове лохматую папаху и собрался было идти. Но Владимир его остановил. «Егор Тимофеевич, а мельник-то где?» «Мельник? Урядник нахмурился. Под замком сидит. Где же ему еще быть? Надобно мне его в уезд отвезти. Не знаю уж, как сейчас исподоблюсь. Позвольте мне с ним поговорить. Владимир прижал руки к груди. Уверяю вас, в отношении Паклина вы ошибаетесь. Не там убийцу ищете. А вот это не ваше дело, отрезал урядник. Отвезу в уезд, там разберутся. Что касается вас, то по известным причинам разговаривать с ним вам особо не положено. И добавил язвительно. Лучше бы шапкой обзавелись. Доброй какой-нибудь шапкой с ушами. А то без своих останетесь. Никифоров развернулся на каблуках и быстро пошел прочь. Да что ты будешь делать? Владимир с досадой покачал головой. Ведь не глупый же человек, а уперся. Да, уперся, сказал я. Но совет он вам дал дельный насчет шапки. Мороз крепчает. И руки хоть в карманы суньте. Вон они у вас красные какие. Не равен сейчас отморозите. Владимир лишь досадливо отмахнулся и подошел к воротам. «Где же он его держит, как по-вашему, Николай Афанасьевич?» — спросил он, пытаясь заглянуть в щель между створками. «Не в погребе же?» «Ну, конечно же, не в погребе. Там сейчас холоднее, чем на улице», — ответил я. «В доме, наверное. Только уж вы, Владимир, не вздумайте туда самовольно забраться». «А, кстати, наш урядник один живет, кажется?» — спросил Ульянов, продолжая осматривать двор. «Один. Я подошел ближе. Вдовый он, Егор наш Тимофеевич. Вроде меня. Уж 2 года как вдовый. А сын Василий в Казань уехал. В реальном училище учится. Недавно приезжал на Рождество. Только умоляю, не лезьте вы во двор. Помните, нам по дороге сказали, что мельника десятки сторожит? Я поежился. Мороз крепчал, и стоять становилось холодно. Давайте лучше дождемся хозяина и уговорим его, чтобы дозволил поговорить с мельником». «Дозволение мы, конечно, можем спросить. Спрашивали, еще раз спросим. И, может быть, хотя и с малой вероятностью получим согласие, да только, боюсь я, при уряднике мельник нам ничего не расскажет, кроме того, что уже рассказал Егору Тимофеевичу. А Егору Тимофеевичу он, похоже, рассказал даже меньше того, что мы с вами знаем. В общем, придется мне все-таки обойтись без разрешения. Вы, Николай Афанасьевич, свистеть умеете?» «Свистеть? Я еще больше растерялся. Умею, конечно, но...» «Вот и свистните, когда Егор Тимофеевич будет возвращаться». И Владимир ловко протиснулся в щель между створками ворот, оставив меня в сильнейшем смущении.